Молчанов, да и все они в плену формальных представлений. Какой бы протокол ни подписал подсудимый, это, по их мнению, подлинный документ, а не подлинного документа они боятся, крючкотворы. Или думают, что он, давая такое приказание, возьмет это на себя? Нет, уж такие вопросы сами должны решать. «Документов нет», — повторил Сталин. «А что же есть? Разговоры? С кем разговоры? С Седовым? Неубедительно. Указания должны исходить лично от Троцкого. Гольцман утверждает, что указания он получил от Седова. А может быть, врет Гольцман? Может быть, он встречался не с Седовым, а с Троцким?» Молчанов развел руками. «Нечего ему возразить», — подумал Сталин. «Тут уж ему возразить нечего и бояться тут нечего. Тут у него будет бумажка, будет подписанный Гольцманом протокол. А как и где встретился Гольцман с Троцким, это их дело. Троцкий был в Дании, Гольцман в Германии. Недалеко, несколько часов езды, могли встретиться». Молчанов не возразил, значит, принял к сведению. И Ягода с Аграновым молчат, значит, тоже приняли к сведению. Затем Миронов доложил о ходе следствия. Кто дал показания, какие именно, кто не дал, упорствует. Сталин внимательно выслушал, потом удивленно поднял брови. «Каменев не сознается? Неужели?» «Да, он не сознается». «Неужели не сознается?» — зловеще переспросил Сталин. «Нет». «Столько натворил и не признается?» «Нет». «Он что, не жалеет своей жизни?» Миронов пожал плечами. «И не жалеет жизни своих детей?» Миронов молчал. «У него два сына. Неужели не жалеет ни старшего, ни младшего?» Миронов не знал, что ответить. «Что же вы молчите? Я у вас спрашиваю». «Я думаю, что жалеет». «Ах, вы так думаете?» — злобно проговорил Сталин. «Тогда не говорите мне, что Каменев или Зиновьев или кто-то там еще не дают показаний». Он обвел всех тяжелым взглядом. «Скажите им, что бы они ни делали, как бы ни выкручивались, им не остановить хода истории. Или они будут спасать свою шкуру, или подохнут. Так им и передайте. Хотят сохранить жизнь, пусть дают показания. Поработайте над ними, поработайте, пока они не приползут к вам на брюхе с признаниями в зубах». Все молчали. Когда Сталин находился в состоянии гнева, любое неосторожное слово могло дорого обойтись тому, кто его произнесет. После паузы Сталин уже спокойно вполголоса сказал: «А Зиновьеву передайте, если он добровольно согласится предстать перед судом, перед открытым судом, и во всем сознается, ему будет сохранена жизнь. А если нет, его будет судить военный трибунал, и он будет расстрелян, и все его сторонники, нынешние и прошлые, будут расстреляны. Если ему не нужна собственная жизнь, пусть подумает о жизни людей, которых затянул в болото». Ягода и его помощники вышли.